За границей его пугало. Оставалось либо погибнуть, либо убить Дювалье. Эта игра в прятки продолжалась до кончины пожизненного президента. И вот теперь, похоже, у него появились нежданные союзники. И он был уверен, что с помощью американцев сумеет уничтожить семейство Дювалье. Не обращая внимания на Финьоле, он встал и подошел к краю скалы, откуда открылась восхитительная панорама. Татьонвиль, аэродром и море. Если дело выгорит, все это будет принадлежать ему, Габриэлю Жакмелю. Он повернулся к Финьоле, который ждал, сидя на корточках. «Приведи его сюда сегодня вечером. Его будут ждать. Мале, я ухожу». Сам он никогда не приходил на встречу в одно и то же место два раза подряд. Вот и на этот раз он собирался послать вместо себя своих людей, которые смогут держать под наблюдением узкую дорогу, ведущую к гостинице и Болели, и выяснить, не готовится ли ловушка. Сжимая в руке свой автомат, Жакмель широкими шагами углубился в заросли. Финьоле пошел назад по тропинке. Ему было не по себе. Каждая встреча с Жакмелем вызывала у него противоречивые чувства. Экзальтацию. Ведь не проходило недели, чтобы газета «Новый Монд» объявляла в очередной раз о смерти или аресте врага режима номер один. И страх, потому что любой контакт с этим человеком был смертельно опасен. Идя к своему спрятанному за деревьями велосипеду, Финьоле предпочел не вспоминать о том, как после бегства Жакмеля разъяренный папа Док приказал убить несколько гаитян только потому, что они носили имя Габриэль. С легким шуршанием из-под двери выскользнул белый конверт. Малька поднял его и распечатал. Внутри лежал листок бумаги с одной единственной строчкой, написанной по-английски. «Жду вас в 11 часов в Альпийском домике, напротив посольства. Фрэнк Гилпатрик». Малька в ярости смял письмо. Чему была вся эта конспирация, если резидент ЦРУ Порто-Пренси открыто назначает ему встречу? С таким же успехом можно повесить себе на грудь табличку с надписью «Я американский агент». Что же случилось? Вряд ли Гилпатрик сошел с ума. Характер операции «Вон-вон» полностью исключал какой-либо намек на причастность к ней ЦРУ. Если он засвечивал Малька, значит, у него была для этого серьезная причина. Охваченный сильнейшей тревогой, Малька быстро надел пиджак. Времени оставшегося до назначенной встречи едва должно было хватить на дорогу. Выстроенный из блоков ядовито-зеленого цвета альпийский домик скорее наводил на мысли о трущобах, чем о швейцарском ресторане. По счастью, к заведению была пристроена маленькая терраса, где сидел один-единственный посетитель. Коренастый белый с мясистыми губами, волосами цвета вороного крыла и медальным профилем. Заметив Мальку, он помахал ему рукой и отложил новомонт, официозный дювальеристский листок, который гаитяне упорно называли газетой. Малька сел рядом, чувствуя себя совершенно разбитым от жары и влажности, которая в этой спускающейся к морю части города была такой высокой, что кожа у него покрылась липкой пленкой. На другой стороне улицы приземистое здание американского посольства «Дикобраз» ощетинилось антеннами, которые, казалось, дрожали в горячем воздухе. Фрэнк Гилпатрик пожал Малька руку с силой гидравлического пресса. «Добро пожаловать в Порто-Пренс, князь Малько». И вот он, однако, не соответствовал этой гостеприимной формуле. «Почему вы назначили мне встречу?» — спросил Малька. «Что происходит?»